Глава 11. «Снейт идет сюда?» — излишне громко спросил Клод Дюкас. А потом, испуганно оглядев сидящих за столом, закончил чуть ли не шепотом. «Сейчас? Сегодня?» Ли Квинтрелл мрачно кивнул. Теннант пыталась бежать. Квинтрелл, серьезный молодой человек в очках с роговой оправой, в темно-синем костюме строгого покроя, возглавлял так называемую комиссию по добыче материала при фонде Абако, которая несла ответственность за похищение, доставку и содержание доноров. «О, проклятие!» — вздохнул Дюкас, доставая из чемоданчика 6 катушек с пленкой и вручая их стоявшему в ожидании технику. Потом он сунул чемоданчик под стол и сел. Так что же случилось? Одна сторона его худого, с ястребиным профилем лица, дергалась от нервного тика. Пожилая женщина в накрахмаленном белом халате и со слуховым аппаратом в ухе рассказала ему, что произошло. Но каким образом она осталась одна? — недоумевал Дюкас. Тик усилился. Более идиотскую историю трудно придумать. У сиделки, по ее словам, заболела голова, и она пошла в аптеку за лекарством. Когда же ее обследовали, оказалось, что она накачалась амфетамином. Дюкас застонал. «Ему уже досталось как следует», — кивнув на Квинтрелла, продолжала женщина. — Да и мне тоже. Но операцию Манчини придется отложить, пока у нее не пройдут ушибы. — У кого? — не понял Дюкас. — У сиделки? — Не у сиделки, а у Теннант, — прошипела женщина. — Пришлось применить силу, чтобы ее утихомирить. — А сиделка? Что с сиделкой? Женщина провела пальцем по горлу. С сиделкой покончено. О, лицо у Дюкаса вытянулось. Не слишком ли сурово, а? Раз она принимает наркотики, ее услугами мы пользоваться не можем. Старик решил, что отпускать ее опасно. Женщина пожала плечами. Вот и пришлось. Квинтрелл положил локти на стол и пригнулся. «По-моему, это было сделано скорее, чтобы другим было неповадно», — объяснил он Дюкасу. «После случая с Теннант он никому не верит. К нему теперь и на кривой козе не подъедешь». «Да уж», — подтвердила Пирс. Квинтрелл пальцем прижал очки к переносице. «Слыхали про докторшу, которая принимала участие в церебральных трансплантациях?» — спросил он у присутствующих. Кивнула только женщина со слуховым аппаратом. «Так вот...» — Квинтрелл оглянулся на дверь. «У одного из ее подопечных появился отек мозга». «Бывает», — спокойно заметил Дюкас. «Ну, конечно, бывает. Очень даже часто». Она и пыталась втолковать это старику, а он, если бы вы только слышали. Квинтрелл на секунду даже зажмурился, словно пытался отогнать от себя неприятную картину. Когда он кончил ее распекать, бедняжка была в таком состоянии, что ей пришлось вводить валиум внутривенно. И знаете, минутку. Остановил его Пирс, вставая, чтобы снять трубку зазвонившего телефона. «Алло!» В комнате воцарилась тишина. «Хорошо, я ему передам». Она положила трубку и вернулась на место. «Старик застрял в патологии», — объявила она. «Велел начинать без него». Сидевшие за столом облегченно вздохнули. — Отлично, — оживился Квинтрелл. — Тогда начнем, благословясь. Он положил перед собой листок с повесткой дня, откашлялся и прочел. Первый вопрос. Пересадка сердца Манчини. «Стеннон, теперь все в порядке?» — обратился он к Пирс. «По-моему, да». «А где ее держат?» «В коттедже на Малом Гиппократе?» Пирс кивнула. «Я внушила ей, что она в отпуске и ждет приезда своего приятеля». «И она успокоилась?» «По-моему, да». «Жаль, что мы сразу этого не сделали», — посетовал Квинтерл. «Если бы я знала, что она представляет собой такую ценность, мы бы обязательно это сделали», — пробурчала женщина со слуховым аппаратом. «Разумеется», — поспешил согласиться Квинтерл, не дав Пирс, метнувший на женщину злобный взгляд, и рта открыть. «А теперь как у нас с планом реализации?» И тотчас поправился подготовки обоснований. Медицинские и правовые нормы, предъявляемые службой трансплантации, требовали, чтобы в качестве доноров использовали лиц, являющихся жертвами подлинных несчастных случаев. Поэтому каждый несчастный случай следовало организовать таким образом, чтобы все внутренние органы человека оставались неповрежденными, в то время как мозг получил травму, несовместимую с жизнью. Такая крайне изощренная форма убийства, которую по настоянию Снейта упорно называли обоснованием, в прошлом осуществлялась различными методами, в том числе с помощью симуляции самоубийства, принятие слишком большой дозы наркотиков. Случалось, жертву топили или сбрасывали с высоты. За обоснование отвечали Дюкас и Гинзел. И на предыдущем заседании комиссии по добыче материала они представили на обсуждение инсценировку предполагаемой гибели Клэр во время полета на дельтаплане. Этот план, однако, не вызвал восторга у Квинтрелла. «Пора, — заявил он, — расширить репертуар и включить в него автомобильные аварии. Не можем же мы, черт побери, делать одно и то же до бесконечности». Гинзел не согласился с ним, утверждая, что, во-первых, автомобильную аварию нелегко инсценировать, а во-вторых, поскольку в Лондоне Клэр Теннант редко садилась за руль, то ее смерть в автокатастрофе будет выглядеть весьма неубедительно. «Предположим, — не стал возражать Квинтрелл, — тогда сделайте ее жертвой наезда». Но тут вмешался адвокат фонда, который привел свои доводы против такого рода обоснования. «Я должен напомнить членам группы, что суд, рассматривая уголовное преступление, еще ни разу не обращался к закону, согласно которому пациента следует считать мертвым, как только установлено, что произошли необратимые изменения в мозгу», — заявил он. «Поэтому вполне возможно, что прокуратура не позволит нам использовать Теннант в качестве донора, аргументируя это тем, что если совершивший наезд шофер будет привлечен к ответственности, он может заявить, что не он убил Теннант, а хирурги, удалившие у нее сердце». Квинтрелл согласился с доводами адвоката, но, несмотря на протесты Гинзела, настоял на том, чтобы они с Дюкассом подготовили обоснование, исходя из версии автомобильной катастрофы. Первым заговорил Гинзел. «План мы разработали», — начал он без особого энтузиазма, — «но реализовать его нелегко, и стоить это будет дорого». Квинтрелл вопросительно взглянул на Дюкасса. «Процесс нанесения травмы будет более сложным, чем обычно», — объяснил Дюкас. «Но, тем не менее, меня это не слишком волнует». Гинзел начал раздавать отпечатанные на мимеографе странички. «Что это такое?» — рассердился Квинтрелл, перебирая листки, которые ему вручили. Гинзел объяснил, что это перечень расходов для обоснования. «Тогда Может, лучше сначала послушать, за что нам придется платить деньги? Повестка дня была длинной, а Квинтрелл, выпускник колледжа при Гарвардском университете, поставляющего кадры для деловых кругов, был сегодня особенно заинтересован в том, чтобы совещание шло быстро и результативно. «Перестаньте валять дурака и приступайте к сути», — сказал он, отодвигая перечень расходов в сторону. Гинзел взял в руки выключатель дистанционного управления, который лежал перед ним на столе, и нажал кнопку. Жалюзи на окнах автоматически закрылись, и через секунду на экране в дальнем конце затемненной комнаты появилась карта местности под названием Coral Gables. Операция обоснования будет произведена через 17 дней. Сценарий таков. В ночь на 9 сентября, сразу после полуночи, Теннант возвращается в свой мотель в западной части Майами. Она едет на запад по Севилья-авеню. Когда она объезжает фонтан Ди-Сото, он нажал вторую кнопку, и на экране появилось изображение местности на шоссе Саут-Дикси. Лопается шина переднего колеса. Теннант теряет управление и врезается в один из столбов возле фонтана. Карту сменила цветная фотография фонтана. На заднем плане, возвышаясь над окружающими просторную площадь пальмами, виднелась башня, оставшаяся от здания, где когда-то находился отель «Майами Билтмор». Помимо того, что фонтан Ди-Сото находится всего в 2 минутах езды от больницы в Корал-Гейблс, продолжал Гинзел, в ночное время возле него обычно никого не бывает. «Кто же тогда вызовет скорую помощь?» — спросил Квинтрелл. «Супружеская пара, которую завербовал Кейхилл», — ответил Гинзел, кивнув на человека, сидевшего справа от Дюкаса. «Вышедший на пенсию банковский кассир и его жена. Они не подведут. 2 года назад переехали в Майами из Питтсбурга. Солидные, уважаемые граждане». «Где ты их разыскал?» — спросил Квинтрелл у Кейхилла. «А главное, во имя чего солидные, уважаемые граждане согласились пойти на такое?» «Мне их порекомендовал приятель по клубу собаководов Вест Флеглер», — ответил Кейхилл. «Весь сезон им не везло, поэтому они сразу ухватились за возможность заработать $1000». «А что ты им сказал?» «Только то, что по дороге домой после ужина и кино им придется вызвать скорую помощь для женщины, пострадавшей в автокатастрофе». «Хм!» — неопределенно протянул Квинтрелл и снова повернулся к Гинзелу. «А как вы думаете разбить машину?» «А мы ее уже разбили», — ответил Гинзел, к удивлению всех, кроме Дюкасса и Кейхела. «Только таким путем мы могли узнать, какие травмы следует нанести Теннант. Мы отлили точную копию одного из столбов, что красуется возле фонтана, и наехали на него». Гинзел передал выключатель дистанционного управления Дюкассу. «Пожалуй, теперь лучше тебе продолжать рассказ». «Минутку», — вмешался Квинтрелл, — «если машина уже разбита, то на чем же вы предполагаете добраться до фонтана?» «На грузовике. В пути мы доведем Теннант до кондиции и посадим ее в разбитую машину. Но лучше Клод расскажет вам все по порядку». «Пусть рассказывает, но к тебе я еще вернусь», — предупредил Квинтрелл. Когда-то Дюкас делал пластические операции и славился умением восстанавливать обезображенные болезнью лица пациентов. Он принимал участие в сепаратистском движении в Канаде и, опасаясь преследований, в 1977 году эмигрировал в Соединенные Штаты, где во время работы в Хьюстоне познакомился со Снейтом. Сначала у него Все шло превосходно, но внезапно он очутился на скамье подсудимых по обвинению в халатном отношении к своим обязанностям и профессиональной некомпетентности, в результате чего жизнь больного оказалась под угрозой. В тот памятный день воинственно настроенный адвокат истца получил подлинное наслаждение, обвиняя Дюкасса в расточительности, безответственности и пристрастии к спиртному. До такой степени, что у него трясутся руки, когда он держит скальпель. Суд заставил его выплатить пострадавшему штраф, а поскольку оказалось, что сумма страховки на случай подобного обвинения никак не покрывает этих расходов, он очутился кругом в долгах. Более того, совет по медицине штата лишил его права заниматься медицинской практикой. Считая, что суд был к нему несправедлив, он обиделся и уехал за западное побережье, где стал зарабатывать на жизнь лечением огнестрельных ранений, скрываемых от глаз полиции. Снейд потратил немало времени, чтобы разыскать его, но усилия того стоили. Дюкас был не только талантливым хирургом, у него появились знакомства в преступном мире, чего не имели ни Снейд, ни Квинтрелл. Именно Дюкас привлек к работе Гинзела и Кейхела. Дюкас полез в карман своей егерской куртки, достал трубку и начал набивать ее табаком из кисета свиной кожи. Пол был лишь отчасти прав, когда сказал, что нам пришлось разбить машину, дабы выяснить, какие травмы следует нанести Теннант, — начал он. На самом же деле я уже получил компьютерную модель Теннант на основе фотограмметрического сканирования ее тела, притом с учетом вероятного уменьшения скорости машины в момент аварии. Это необходимо для определения минимальной скорости, с какой Теннант должна была бы ехать, чтобы получить повреждения мозга, которые нам необходимы. А затем надо было выяснить, что произойдет с антропоморфической моделью, когда машина будет действительно разбита. Дюкас помолчал, раскуривая трубку. «Если кого-нибудь интересует...» — начал он, и над столом поплыл ароматный запах дыма. «Я привез с собой пленку, на которой запечатлена авария». «Сколько потребуется времени на ее просмотр?» — спросил Квинтрелл, озабоченно поглядывая на часы. «До обеда успеем?» Авария заняла всего 0,3 секунды, но была снята в замедленном темпе, поэтому просмотр займет, пожалуй, не больше 3 минут. «Да, полнометражным фильмом это не назовешь», — успокоился Квинтрелл. «Ладно, показывай». Дюкас нажал кнопку дистанционного управления, и на экране появилось изображение голубого «Фольксвагена». На сиденье водителя, пристегнутый ремнями, сидел манекен в женской одежде, иначе говоря, Клэр. «Если это та машина, которая будет использована во время аварии, то почему с нее сняли вторую переднюю дверцу?» — спросил Квинтрелл. Дюкас выпустил к потолку колечко дыма. «Чтобы лучше было видно, что произойдет при столкновении. Сейчас дверцу, соответственно, деформированную, уже поставили на место. Volkswagen, между прочим, движется со скоростью 42 миль в час. Незачем напоминать вам, что смерть Теннант по дороге в больницу крайне нежелательна. Поэтому, как я уже объяснил, за минуту до аварии Volkswagen должен идти на предельно малой скорости, чтобы авария привела только к повреждению мозга. А как насчет ограды, что окружает фонтан, — вдруг вспомнил Квинтрелл, — как машина, движущаяся со скоростью 40 миль в час, сможет ее проломить? Наши испытания показали, что поврежденной в основном оказывается машина. А на то, чтобы сломать ограду, уйдет еще несколько минут. — ответил Дюкас. — Между прочим, — добавил он, прежде чем вновь повернуться к экрану, — «Фольксваген мы выбрали из-за того, что у него мотор сзади. Когда явится полиция, мотор должен быть, естественно, еще теплым. А если мотор расположен впереди, то при лобовом ударе он может оказаться поврежденным настолько, что его не удастся потом запустить». Фольксваген на экране начал медленно наседать на бетонную ограду. Словно призрак из ночного кошмара, манекен, взмахнув руками, приподнялся с сиденья, и на его голову обрушился каскад осколков разлетевшегося вдребезги лобового стекла. Пока кузов машины превращался в гармошку, колени манекена исчезли под приборной доской, а голова ударилась о стойку. Обратите внимание, что ремень не позволяет ей вылететь в переднее окно. Но из-за этого она получает удар рулевым колесом в грудь и живот, — объяснял Дюкас, не отрывая глаз от экрана. Поэтому нам следует помнить, что даже нанося серьезные повреждения, необходимо сохранить в целости кости, а особенно грудную клетку. Движение на экране стало замирать. Изрядно потрепанный манекен опустился на сиденье. В кадровом окне возник конечный ракорд. — Отлично, — сказал Квинтрелл. — А теперь, может, ты расскажешь нам, какие ей будут нанесены травмы? На экране появилось воспроизведенное с помощью компьютера схематическое изображение фигуры женщины. Дюкас поднялся и встал рядом с экраном. «Начнем просмотр сверху вниз», — сказал он, пользуясь черенком трубки как указкой. «От удара о стойку возникла рваная рана на лбу. Верхний край раны будет завернут внутрь, нижний — вывернут. Неизбежен перелом костей черепа. При ударе повреждение лобной доли мозга приведет к образованию острой субдуральной гематомы, что, в свою очередь, вызовет смещение мозга, его отек, и определенные участки мозга с жизненно важными центрами, переместившись в область большого затылочного отверстия, будут сдавлены. «Понятно, понятно», — раздраженно перебил его Квинтрелл. «Но что все это означает?» «Это означает, что если все пойдет по плану, то к тому времени, когда она окажется на операционном столе, и ей удалят внутримозговую гематому и уменьшат мозжечковое выпячивание, мозгу будет нанесено уже столько ишемических повреждений, что днем раньше или днем позже изменения будут признаны необратимыми, а пациентка — умершей». «Ты в этом уверен?» — спросил Квинтрелл. «В таких делах никогда нельзя быть уверенным на 100%, — пожал плечами Дюкас. «Но если наш план полностью не сработает, мы всегда успеем сделать то, что сделали в случае со Свенсоном. Одна из моих сотрудниц, переодевшись медицинской сестрой, проникнет в палату и прекратит подачу внутривенного вливания или сделает еще что-нибудь в этом роде. Дежурные сестры там настолько часто меняются, что войти в больницу и выйти оттуда не составит труда. Однако продолжим». Дюкас снова повернулся к экрану. «Удар о руль вызовет обширную контузию грудной клетки и брюшной полости. Хотя, как я уже сказал, нужно постараться избежать перелома ребер. Удар о приборную доску нанесет рваные раны и ссадины на колени. Раздробит правую коленную чашечку и сломает правое бедро. И, наконец, поскольку ноги могут зацепиться за педали, на тыльной стороне правой стопы и пальцах появятся продольные порезы и царапины. «Да, картина весьма убедительная», — согласился Квинтрелл. «Только уж, пожалуйста, будьте поаккуратнее с повреждениями брюшной полости. Старик считает, что у него найдется покупательница на фаллопиевы трубы. А теперь объясни, каким образом вы собираетесь нанести все эти травмы?» Дюкас кивнул Гинзелу, и на экране возникла изометрическая проекция десятиколесного грузовика. Снаружи он ничем не отличался от обычного рефрижератора для перевозки мяса, но внутри был оборудован как нечто среднее между мастерской для ремонта автомобилей и операционной в отделении челюстно-лицевой хирургии. В одном конце фургона на пандусе стоял Volkswagen, в другом — замысловатое кресло в окружении многочисленных медицинских приборов. «Теперь вы своими глазами увидите, на что идут деньги», — улыбнулся Дюкас. «Однако следует помнить, что если обоснования с помощью автомобильных аварий станут обычным явлением, мы сможем перебросить основные средства». «Понятно», — перебил его Квинтрелл, — «ближе к делу». «Извините», — сказал Дюкас. «Покажи травматический агрегат», — обратился он к Гинзелу. «Только один этот агрегат». Мелькнули какие-то кадры, и на экране возник чертеж кресла. Теперь видно было, что оно стоит на рельсах и обращено к панели, на которой смонтированы стойка, приборная доска, рулевая колонка с колесом и ножные педали. Теннант будет привязан к креслу, которое с помощью сжатого воздуха устремится по рельсам на панель, — начал объяснять Дюкас. «Все эти предметы, о которые обычно ударяется водитель машины, то есть приборная доска, рулевое колесо и так далее, сняты с такого же Фольксвагена, как тот, в котором, так сказать, поедет она, и установлены отдельно друг от друга. Таким образом, мы в состоянии точно определить, какую травму следует нанести на ту или другую часть тела». Квинтрелл потянулся к стоявшему на столе термосу и налил себе в стакан немного воды со льдом. «Извини, я не совсем понимаю. Разреши привести пример. Нам известно, что если у Теннант произойдет перелом ребер, может начаться легочное кровотечение, или, еще хуже того, может быть задето сердце. Чтобы этого не случилось, рулевая колонка монтируется на гидравлике». Дюкас помолчал, снова раскуривая свою трубку. «Единственное, в чем мы пока не уверены, — это как быть с кровотечением. В идеале нам хотелось бы, чтобы кровь у Теннант пошла только тогда, когда она уже окажется на месте происшествия. Для остановки кровотечения при удалении зуба, если человек страдает гемофилией, как известно, применяют гипноз. Но мы не знаем, будет ли действовать внушение после травматического шока. Если обнаружится, что нет, как вы смотрите на то, чтобы для ускорения свертывания крови ввести ей тромбопластин?» «Кто хочет высказаться?» — спросил Квинтрелл, обводя взглядом присутствующих. «Вряд ли кому-нибудь придет в голову проверять у нее наличие тромбопластина в крови», — сказала женщина со слуховым аппаратом. «По-моему, самое главное — это уничтожить всякие следы укола. Мы пользуемся безыгольным вакуумным шприцем». «Прекрасно», — обрадовалась женщина. «Клод, у меня есть небольшое предложение. Неплохо было бы еще удалить ей ноготь с большого пальца правой ноги. Это подтвердит гиперфлексию во время удара». «Да, об этом стоит подумать», — кивнул Дюкас. «Я только не совсем уверен, насколько подобная травма соответствует нашей относительно малой скорости. Но я проверю». Пока Дюкас заканчивал свое объяснение, Пирс все больше и больше бледнела. А когда речь зашла об удалении ногтя с ноги Клер, она вскочила и, зажав рукой рот, опрометью бросилась вон из комнаты. — О, Господи! — вздохнула женщина со слуховым аппаратом. — С чего это миссис Пирс вдруг сделалась такой чувствительной? — Стоит ей увидеть ту сумму, что выплатит Манчини, — заметил Квинтрелл, — как от ее чувствительности не останется и следа. И он принялся изучать перечень расходов.